Глава 249. Женский скелет. Золотую вершину заполнило молчание, слышался лишь скрип вращающихся молитвенных бусин. Буддийские лучи за спинами многих монахов исчезли, и те начали падать с небес. Старый Жулай оглянулся, рассматривая выражение лиц всех бодхисаттв, почтенных и архатов. Владыка культа Ли использовал красоту Сэйюю, появившись перед монахами, чтобы помутнить их разум и мудрость, повредить буддийские сердца, поселяя в них нечистые мысли. Хотя Жулай использовал свою дхарму и активировал физические тела прежних Жулаев в пагоде тысячи Буд, он смог лишь на мгновение возобновить контроль над монахами. Когда буддийские лучи за их головами рассеялись, и монахи посыпались с неба, стало очевидно, что их буддийские сердца разрушены. Буддизм уделил огромное внимание религиозным тренировкам сердца. Как только буддийское сердце рушилось и плод кармы был испорчен, состояние ума тоже менялось. Те, кто падали вниз, больше не были монахами, а обычными людьми. Падая с неба, они покидали место, возвышающееся над миром смертных. Некоторым из них удастся поменять свои мысли, раскаяться и спастись. Однако с обычным сердцем сделать это будет непросто, и остальным придется забыть о монастыре Великого Громового Удара и так и остаться страдать в мире смертных. Из-за красоты Сэйюю упали многие члены верхушки монастыря Великого Громового Удара, что было огромной потерей. Тем не менее, Цанему и остальные не были ответственными за случившееся. Монахи сами захотели поглядеть, и в конце концов именно старый Жулай настаивал на том, чтобы бабушка Сы показала свой истинный облик, дабы проверить сердца своих подчиненных. Конечно, некоторые буддийские сердца остались непоколебимы и целы, самые выдающиеся монахи принадлежали к другим расам, и хоть Сы была очень красивой, в их глазах ее тело выглядело всего лишь как кусок мяса. «Ваше совершенствование недостаточно высокое. Вы привязываетесь к форме тела, не обращая внимания на Тадхату». Жулай посмотрел вокруг, обучая монахов. «Увидев ее красоту, вы не смогли сдержаться, не зная, что то, что вы видите и чувствуете, не является настоящей красотой. К примеру, брат Хайкун, ты считаешь эту женщину красивой?» Человек, к которому он обратился, оказался выдающимся монахом нечеловеческой расы, который уже постиг Дао. Тот ответил, «Мы принадлежим к разным расам, поэтому я не замечаю красоты». Жулай улыбнулся. «Если другая раса не замечает красоты, значит, это не красота, а всего лишь кожа. Настоящая красота в великой правде, мышлении и мудрости. Владыка культа Ли, кожа, в которую ты влюбился, не выглядит одинаково красиво для всех живых существ, а лишь для людей в земном мире. Это отлично показывает ограниченность твоего мышления». Монахи вокруг, казалось, получили просветление. Цанему тоже почувствовал, что слова старика были очень логичными. Как и ожидалось от Жулая, он продемонстрировал отличное мышление. Возможно, мужчина владел силой, чтобы изгнать Ли Тяньсина. Ли Тяньсин желал стать бабушкой Сы из-за ее невероятной красоты, которая повредила его сердце Дао. Именно из-за этого у него возникли столь злые намерения. Старуха усмехнулась. «Старый Жулай! В мире существуют десятки тысяч путей, но мой небесный святой культ занимает лишь те, которые принадлежат к миру людей. Буддизм тоже говорит о тысячах путей, но может ли он контролировать их все? Не говори больше ничего, у тебя есть способ меня подчинить?» Жулай улыбнулся и достал бронзовое зеркало, передавая его почтенному неподалеку. «Дай ему вот это!» Почтенный взял артефакт и спустился с высокой платформы, приближаясь к бабушке Сы. Когда мужчина увидел ее внешность, его сердце взволнованно забилось, и он закрыл глаза, чтобы не рисковать. Бабушка взяла зеркало в руки и с интересом взглянула на свое отражение, хихикая. «Поистине выдающаяся женщина! Я до сих пор ей сочувствую!» Большинство монахов разглядели ее лицо, с трудом держа себя под контролем. «Переверни зеркало!» — улыбнулся Жулай. Сделав, как было сказано, Сы увидела белый скелет. Это было ее тело после смерти. «О чем думает владыка культа Ли?» Продолжал улыбаться Жулай. «Даже если ты невероятно красивая женщина, после смерти ты всего лишь куча костей. Или скелет тоже можно считать красивым?» Бабушка бросила зеркало на землю и топнула по нему ногой, резко отвечая. «Это всего лишь фокус, чтобы обманывать простых людей, говоря о скелетах и прочем. Жулай, я понимаю логику, но не могу быть таким, как ты. Не хочу роскошной жизни после смерти. Мне будет достаточно прожить одну жизнь, получив от нее вся, Стремиться к хорошей жизни в загробном мире — удел трусов. Твоего фокуса недостаточно, чтобы меня подчинить. Если ты думаешь, что зеркало способно меня просветить, почему бы мне не прогуляться по монастырю Великого Громового Удара? Увидим, просветишь ли ты меня, или это я просвещу всех молодых и старых монахов твоей секты. Не хочешь поспорить?» Старый Жулай слегка нахмурился и сказал: «Тебе не хватит мудрости». Слепой тоже увидел, что дело плохо, и проговорил: «Брадо, о какой мудрости ты говоришь? В этом нет смысла. Давай просто починим его обычным образом». Старый Жулай что-то пробормотал себе под нос, после чего сказал: «Ли Тяньсин, владыка культа, я попытаюсь подавить его в пагоде тысячи бут. Монахи, ваша сила воли и совершенствования до сих пор слишком слабы, поэтому вам придется остаться снаружи». Последователи поняли приказ и спустились с высокой платформы, собираясь вокруг пагоды тысячи бут. Некоторые в спешке выбегали наружу, не осмеливаясь остаться в пагоде. Затем Жулай проговорил: «Владыка Цинь, так как ты владыка дьявольского культа, у тебя тоже дьявольская природа. Будды и дьяволы враждуют с самых древних времен, но так как ты гость, пришедший за помощью, я не собираюсь тебя подчинять. Однако я хотел бы попросить владыку оставаться в монастыре Великого Громового Удара, пока я не закончу. Услышав дхармы, ты избавишься от дьявольских мыслей в своей душе и, вероятно, сотворишь меньше бед в будущем». Сердца старого Мая Слепого были как чистое зеркало, поэтому Жулай пытался заставить их остаться в монастыре Великого Громового Удара. Он с радостью просветил бы их, но если ничего не получится, старик не станет их задерживать. Цанему был в восторге и улыбался: «Старший брат очень мудр. В таком случае мы останемся. Надеюсь, ты сможешь починить Ли Тяньсина, этого дьявола, как можно быстрее. Подобный подвиг станет для тебя огромной заслугой». Старый Жулай улыбнулся: «Пусть эти добрые люди побудут у нас некоторое время». Почтенный колебался: «Чтимый всем миром, в монастыре есть много мест, которые являются святыми основаниями нашей секты. Если они туда проникнут, пусть остаются. Монастырю Великого Громового Удара нечего прятать», — ответил старик. «Когда к нам приходил имперский наставник, я показал ему Махаэну сутру Жулая. Разве владыка небесного дьявольского культа хуже наставника? Владыка Цинь — живое существо, и в нашем монастыре не бывает посторонних». Почтенный послушался и подошел поближе, чтобы отвести всех к их дому. Цанимо улыбнулся: «Старший брат, в вашем монастыре есть вегетарианская пища? Я ел слишком много жирного во время праздников, хочется чего-то полегче». Почтенный посмотрел на парня, после чего завертел своими молитвенными бусами, отгоняя мысли о подчинении дьявола. «Если владыка культа остается в монастыре Великого Громового Удара, мы можем предоставить вам пожизненный запас вегетарианской еды». И юноша громко рассмеялся и обратился к слепому: «Они не боятся, что мы разорим их своим аппетитом?» Тот холодно фыркнул и спросил: «Старый Ма, думаю, Жулай сможет починить Ли Тяньсина?» «Если одного Жулая не хватит, в пагоде тысячи бут есть еще тысяча таких же. Они существа с чистой природой, увидевшие Татхату, так что успех вполне возможен», — с сомнением говорил старик. «Однако их время давно прошло, а владыка культа Ли невероятно силен. Боюсь, что старый Жулай может не починить Ли Тяньсина, а запечатать Ци внутри пагоды. В таком случае мы тоже окажемся в ловушке». Почтенный привел их в комнату для гостей и проговорил: «Добрые люди, можете остаться здесь. На полках лежат все наши буддийские писания, не стесняйтесь их почитать». Цанимо оглянулся вокруг и, правда, увидел огромное количество писаний. Старый Ма посмотрел на юношу, качая головой: «В буддийских писаниях лишь тексты, никаких божественных искусств. Можешь проверить». Почтенный ответил: «Божественные искусства не идут ни в какое сравнение с кармой. Маваншань не знал об этом?» Старый Ма равнодушно ответил: «Разве можно отбиться от кармы без помощи божественных искусств? Ты ученик Жулая? Значит, ты мой младший брат. Не пытайся умничать предо мной». Опозоренный почтенный смущенно обернулся и ушел. Слепой сел, оставаясь абсолютно спокойным. «Мы с Ма уже старые, ничего страшного не случится, если мы останемся здесь. Однако мэр — владыка небесного дьявольского культа. Будет неприятно, если тебя запрут тут навеки, и ты умрешь от старости. Я найду тебе способ покинуть гору». Цанимо покачал головой, отрицая: Подождем, пока бабушка сына оправится. Дедушка слепой, дедушка Ма, раз уж попасть в монастырь великого громового удара так сложно, давайте осмотримся. Старый Ма улыбнулся. Ты ведь очень долго мечтал посмотреть на портреты 100 драконов. Давай я отведу тебя к ним. Цинь Му пришел в восторг. Троица вышла из комнаты для гостей, за дверью которой встретила старого монаха, читающего буддийские тексты Целиню. Жирный монстр успел глубоко уснуть и громко похрапывал. Они даже Целиня хотят просветить. Цинь Му не знал, смеяться ему или плакать. Монах, этот жердяй ест пол ведра пилюль алого огня каждый день. Можешь покормить его, когда закончишь просвещение? Старик оторвался от чтения и ответил. Могу. Цинь Му не знал, что сказать. Какой богатый! Продолжай! Затем старый Ма повел их вниз сквозь слой облаков, пока отряд не добрался к центру горы. Показывая вперед, он проговорил: «Вот портреты 100 драконов!» Цинь Му смотрелся и обнаружил бесчисленные огромные колонны. На каждой из них был нарисован образ небесного дракона. Внизу стояли сотни монахов, рассматривая скульптуры, чтобы понять свой путь, навыки и божественные искусства. Довольно большое количество монахов тут же испробовали свои искусства, превращая цифр драконов, заполняющих небо. Кроме них, вокруг сияли буддийские лучи, делая завораживающий вид еще более впечатляющим. Некоторые монахи внизу даже обменивались ударами, проверяя эффективность своего обучения. Несколько старших монахов заметили приближение гостей и сразу же поприветствовали старого Ма. «Старший брат прибыл!» Старый Ма вернул приветствие, не пренебрегая уважением. Старый монах восторженно сказал. «В свое время старший брат был в центре внимания, и мы до сих пор помним, как внезапно ты тогда исчез». Цинь Му подошел к колонне, чтобы детально ее осмотреть, сразу же начав мысленно восклицать от восхищения. Вокруг были сотни форм небесных драконов, и рисунки на колоннах изображали их полный рост. Портреты сотни драконов были и правда важными для совершенствования 8-граммовых ударов, однако самым важным так и оставалась Махаэна Сутружилая. Без нее было сложно развить 8-граммовых ударов до максимума. Тем не менее, Цинь Му уже успел овладеть техникой единства, и его достижения в 8-граммовых ударах были не хуже, чем при использовании Махаэна Сутры, как вдруг он внезапно услышал голос, который обращался к нему. «Пастух!» Юноша обернулся и увидел монаха в белой одежде, изумленно на него смотрящего. Парень выглядел довольно знакомо, и Цинь Му внезапно вспомнил, кто перед ним стоял. «Маленький монах Минсинь! Мы встречались в храме бабушки Великих Руин!» Маленький монах был учеником Цзинмина, старого монаха, который путешествовал с целью найти Ма, а когда нашел, использовал Кхакхару в качестве ставки. Минсинь потерпел поражение в бою от рук Цинь Му, поэтому посох попал в руки последнего, а затем достался демоническому обезьяну. Монах приближался быстрыми шагами, он сильно вырос со времен их последней встречи и теперь был немного выше Цинь Му. Цинь Му лишь полгода назад вступил в период полового созревания, и хоть его рост успокоился, он все еще не был слишком большим. Монах смерил его взглядом, желая снова попробовать сразиться. «Мы несколько лет не виделись! Интересно, твои навыки сильно улучшились?» Цинь Му с жалостью вздохнул. «Да, с того времени, когда я тебя одолел, я развивался не по дням, а по часам».